На втором этаже я заказала себе две порции мороженого и одно пирожное. Для сравнения заказала то же, что и на первом этаже, клубника в шоколаде. И действительно, на этом тут вкус был лучше, но не намного. И наконец, я зашла на третий этаж. Котик тоже уныло потрусил за мной, но уже более весело, так как он уже съел несколько порций мороженого. Сама обстановка этажа кардинально отличалась от первых двух. Стены выкрашены в благородный алый цвет, а на нем нарисованы какие-то рисунки золотой краской. Свет поступал в помещение через небольшие окошки по всему потолку и стене. Вместо стульев тут стояли кресла и диваны, а столики были низкими, журнальными. Вся обстановка располагала к отдыху и секретным беседам. Уже на этом этаже я не экономила место в желудке и заказала десяток десертиков, принялась за их поглощение. Кстати, я заметила, что после того, как съела фрукт, у меня появился просто зверский аппетит. В день в моем желудке пропадало куда больше, чем могла съесть раньше за 3-4 дня. Через час непрерывного поедания я откинулась на мягкую обивку дивана с полным чувством насыщения. Живот был явно переполнен, и оторваться от дивана было очень трудно. Тяжело вздохнув, как беременная на 8-м месяце, я чуть ли не перекатами отлипла от дивана, свистнув официанта. Я, скрипя сердцем, заплатила по счету, после чего вместе с котом, который смотрел на меня с явным осуждением, я и сама понимала, что последняя конфета была явно лишней, но не выкидывать же, потопала на выход из помещения. На улице уже был полдень, и немного подумав, пришла к выводу, что люди как-то странно на меня поглядывают. Посмотрев в витрину, может, у меня на лице что-то, но нет, вроде все нормально. Снова на людей, их взгляды стали испуганными, и меня старались обойти по широкой дуге. Меня начало что-то смущать во всей этой ситуации. Плюнув на все подозрения, пошла дальше по улице, и вот в этот самый момент мой взгляд наткнулся на стенд. Я бы так и прошла мимо, не обратив ни малейшего внимания, но боковым зрением заметила свою фотографию, из-за чего замерла как вкопанная. Так вот почему на меня так смотрит. На стене висела моя листовка с новой наградой, правда, фото было старым. Блин, надо как можно быстрее отсюда удирать, надеюсь, они еще не позвали дозорных. Черт, так еще карту, имеется в виду мантра или воля наблюдения, нельзя растянуть, могу потеряться в пространстве на некоторое время, а этого мне уж точно не хочется. Не раздумывая больше ни секунды, я на всех парах заскочила в переулок, кот тоже заскочил за мной, схватив его на руки, чтобы не потерялся, побежала по косым проходам между домами. Завернув на очередном повороте, поняла, что в тупике, и что делать. Назад нельзя возвращаться, остается только перелететь эту стену. Опустившись на той стороне, я спрятала крылья и опять начала бежать. Чувствую, это скоро войдет у меня в привычку. Надо срочно уплывать, но так сразу нельзя. Сначала надо купить провиант в дорогу минимум на 2 дня и забрать вещи из камеры хранения. Вот я дура, не могла что ли купить маску? Я видела, что по городу около 30% ходит в них. Нет, надо было по улицам шастать в открытую и всем показывать свою моську. Осталось только выйти на площади с криками: «Вот это я! Прошу, господа дозорные, арестуйте меня!» Эффект неожиданности в действии, гарантированно все подохнут от смеха. Самое главное, это то, что сейчас уже полдень и людей много, незамеченной будет трудно пройти. Все же надо купить маску, но и оставаться тут нельзя, дозорные уже знают, что я на острове и будут смотреть в оба. В следующую минуту мне несказанно повезло, ведь в месте, где я вышла, рядом стоял ларек, в котором продавались маски, любой расцветки, какой только душа пожелает, и моя душа пожелала. Выбрав самую обычную белую маску, закрывающую верхнюю часть лица, быстро расплатившись, также узнала у добродушного старичка, где находится рынок. Рынок был на первом, в первой части острова, недалеко от причала. Там я тоже не задержалась надолго, все мои покупки были сделаны буквально за полчаса, и я уже на всех парах неслась к причалу, но заблудилась. Нет, как я могла в 3 домах потеряться? Наверное, это какой-то вирус, передающийся воздушно-капельным путем, а главный эпицентр болезни – Зара. Ведь это только фехтовальщик мог потеряться буквально на ровном месте. Санджи еще как-то назвал эту болезнь, точно, топографический кретинизм. «Приди ко мне». Вдруг в моей голове послышался чей-то голос, нет, шепот, он был почти неразличим, на грани слышимости, я еле могла его распознать, но этот звук точно шел не от людей. Нет, этот голос, он был совершенно не похож на человеческий, ни единой эмоции не отражалось в нем. Шепот напоминал мне чей-то голос, вот только чей, он был совершенно чужим, но в то же время похожим. Примечание к части. Наконец, я отошла от моря. Мое сходство с гадюкой теперь достигает аж 80%. Характер ужас, это если одним словом, постоянно на всех шиплю, теперь еще и кожа слазит. Единственное, хвоста не хватает, надо съездить радиосекстантами подышать, может отрастет, а потом пойду в террариум сдаваться. Тоже жрец Хара, и этот вариант мне нравится больше предыдущего. Жду отзывы. Часть 4 по трассе воспоминаний. 27 глава. Привет из прошлого или остров Кёфу. Часть 4 по трассе воспоминаний. 27 глава. Привет из прошлого или остров Кёфу. Голос не прекращался, наоборот, он становился лишь сильней. Он звал, нет, приказывал мне идти к нему. И я шла, как будто меня вели невидимые руки. Они подхватывали мое тело и тянули за собой. Голос с каждым шагом становился все увереннее и громче, теперь он кричал в моей голове, не затихая. Я не видела, куда шла, мной что-то завладело, оно управляло мной, заставляя идти, не стоять на месте. Как только я пыталась вырваться из-под контроля, тело и особенно голову, пронзила невероятная боль. Марионетка – это понятие, как нельзя четко описывает мое нынешнее состояние. Словно кукла на тонких ниточках, за которые дергает невидимый кукловод. Но его власть над моим телом нельзя оспорить. Невидимка чересчур сильно дернул за нитку, и она оборвалась, давая мне свободу. Или же он добился своей цели, и теперь я там, где и должна была появиться по его задумке. Распахнув пошире глаза, я огляделась вокруг. Это место было мне незнакомо. Большой зал, сверху свисал наполовину обрушенный потолок, камни держались лишь на силе мыслей, и вода, она по капле, скатывалась, казалось, отовсюду. Вода срывалась с потолка и, падая на пол, создавала свою, новую музыку, похожую на тиканье часов, разве, что не точных часов, поломанных. Капли скользили по стенам и колоннам, поддерживающие потолок, не давая ему окончательно упасть на мою голову. Страх, животный, необузданный, резко завладел моим телом. Хриплый вздох рвано вырвался из пересохшего горла. Чей это страх? Почему-то мне кажется, что он мне не может принадлежать. Тогда чей он? Я попыталась усмирить не принадлежащий мне ужас. Надо было лишь поглубже вдохнуть и выдохнуть, при этом подумав о чем-то расслабляющем. Почему-то мысли скакали в какое-то неправильное для них направление, передо мною встали невероятные, заставляющие сжиматься сердце от ужаса и восхищения, желтые, соколиные глаза. Только глаза, они поражали своей холодностью, мне всегда казалось, что этот цвет теплый, согревающий, он не может приносить в душу такой леденящий страх. Нет, не страх, уважение, или еще что-то в этом духе. Эти глаза, да и сам обладатель их вызывал у меня совершенно другие чувства. Пока я и сама не знала, что Михаук для меня значит, но мне казалось, что если узнаю, я уже не смогу спокойно вернуться в свой мир. Не захочу. Посильнее встряхнув головой, попыталась выкинуть из нее все лишние мысли. Не время думать о чем-то таком. Когда голова в очередной раз взмыла в сторону, я краем глаза увидела большой, странно знакомый, черный камень. Ноги сами повели меня по направлению камня, я шла мимо каменных колонн, поросших мхом, под ногами противно хлюпала вода. Чувствую, завтра у меня также будет хлюпать нос. Но несмотря на весь дискомфорт, все равно ведомая любопытством шла к черному монолиту. И чем ближе подходила, тем яснее понимала, что это за камень. Я уже видела раз нечто похожее на него. Робин назвала его «Паниглифом». Я не ожидала, что еще раз смогу его встретить. Ноги сами подошли поближе, чтобы я могла внимательно рассмотреть содержащийся текст на камне. «Смотри прямо, не отводи глаза от правды, твои предки будут внимательно за тобой наблюдать. Прошлое неизменно, правда бывает разной, но истина только одна. Взгляни на себя, найди в себе единый ответ. Оружие гипнс раскроет глаза на ложь и сделает ее правдой. Горькая правда превратится в сладкую ложь. Добро растает в зле, зло сольется с добром. Будь мудр и используй с умом то, что тебе дают, но не забудь, раз воспользовавшись, ты можешь прервать круговорот своей жизни, вернувшись туда, откуда ты пришел, странник. Найти гипнс можно там, где не восходит солнце, но заходит луна. Край мира встретит тебя началом веков, но жизнь не вечна и на лодке душ, Бог заберет тебя на место снов. Какой-то бред, ложь, правда, добро, зло, а чем это все? Но там было что-то, вернувшись туда, откуда ты пришел. Но мне совсем непонятно, где находится это оружие. Какая-то лодка души, Бог, гипнес, что-то знакомое, кажется, это из греческой мифологии. Прошлое оружие было тоже связано с мифами. Посейдон, и там было сказано, что надо искать его в море. Значит, и это оружие, должно быть, связано с баснословием. Если мне не изменяет память, гипнос, бог сна, он порождение ночи, нюкты и мрака Эреба, царствовавшего в темных пространствах подземного мира. У него есть брат-близнец по имени Танатос, смерть, мрачное и беспощадное божество, чье сердце не знает жалости. Но в отличие от брата, гипнос благожелателен и добродушен. Он позволяет людям забывать обо всех бедах и несчастьях, и дарит им сладкий покой. По ночам бог сна проносится над землей и выливает из рога сонный напиток. Гипнос осторожно касается жезлом глаз людей, смыкает веки и погружает в глубокий сон. Подвластны его усыпляющей силе и боги Древней Греции. Греческого бога сна изображают молодым человеком, обнаженным, иногда с небольшой бородой и крыльями на голове или спине. Иногда он показан как человек, который спит на ложе из перьев, зашторенным черными занавесками. Бог сна у греков обладает властью погружать в глубокий сон всех богов, людей, животных. По теогонии Гесиода гипнос живет в пещере, рядом с которой река Лета, забвение, берет свое начало. Перед входом в пещеру, куда не проникает свет и не доносятся никакие звуки, растут травы, обладающие снотворным эффектом. Каждую ночь бог сна поднимается в небо в колеснице своей матери Нюкты. В мифе рассказывается, что гипнос влюбился в юношу несравненной красоты по имени Эндимон. Он был очарован его глазами, и чтобы любоваться ими всегда, сделал так, чтобы глаза юноши во время сна оставались открытыми. Согласно другому варианту мифа, Селена, полюбившая Эндимона, просит Зевса сохранить ему молодость и красоту. Зевс приказывает гипносу погрузить его в вечный сон, чтобы он оставался молодым всегда. Бог сна наделяет Эндимона способностью спать с открытыми глазами, так чтобы он мог смотреть на богиню луны ночью. Еще в одном мифе гипнос, погружая самого Зевса в глубокий сон, помогает Гере, которая в это время обращается к Посейдону за помощью в битве за Трою. Посейдон соглашается, но с условием, что Гера пообещает ему благосклонность Пасифаи, супруги Миноса. «Как хорошо, что я когда-то увлеклась всевозможными мифами и легендами, прочитав большое количество их, а главное, запомнив, поэтому я сейчас могла выудить из своей памяти очень много чего полезного. Я решила обойти по кругу камень, может еще что-то увижу». И действительно, с противоположной стороны была еще одна надпись, на моем родном русском языке. Никогда бы не подумала, что смогу встретить его в этом мире. «Прости, моя дорогая подруга, я не смогла сдержать наши обещания, но надеюсь, хотя бы в этом мире мы сможем встретиться и исполнить нашу клятву. Я буду ждать тебя в этом свободном и бескрайнем море, пока моя жизнь не оборвется. Пока буду плыть, я буду оставлять тебе послания на панеглифах. Иди по проложенной мной дороге. Мой путь лежит через весь мир. Надеюсь, мы встретимся. Следующий остров Тёфу. Найди послание, и может мы встретимся еще раз. Год спадения Древней Империи. Гусева Анастасия. Настя, невероятно, так это послание было мне, а может еще кому-нибудь, тут вряд ли, можно точно сказать. Но в одном я уверена на 100%, в том, что это именно моя подруга, моя Настя, моя лучшая и единственная подруга писала послание. У меня будет шанс увидеть ее, поговорить, спросить, почему она умерла, зачем меня оставила, но все это не столь важно, мне хватит и простой возможности обнять ее. Да, этого будет достаточно. Но меня тревожит год. Его совершенно невозможно прочесть. Ладно, черт с ним, с годом. Надеюсь, на следующем я смогу рассмотреть его. Еще раз прочитав, отвернулась от черного камня и посмотрела на кота. Я только сейчас его заметила, а если судить по позе, в которой он сидел, можно сделать вывод, что он уже давно меня ждет. Улыбнувшись какой-то грустной улыбкой коту, почесала его за ушком и пошла искать выход из этого подземелья. Выход ни в какую не хотел находиться, и весь мой путь уже длился как несколько часов, сколько конкретно я уже даже и не задумывалась. А действительно сколько, из-за моих постоянных пробежек и спарринг Зара тело уже привыкло к постоянным нагрузкам и теперь терпеливо ждало, когда дура хозяйка найдет выход, и наконец, сядет отдохнуть. Это самая дура, то есть я, отдыхать не хотела и выход найти не могла, отчего у меня появилось стойкое убеждение в том, что все же зараза под кодовым названием. Топографический кретинизм прицепилась и ко мне. Эх, тяжела доля пирата. Мои плутания по мокрому и скользкому туннелю продолжались еще долго, ноги постоянно хотели разъехаться в разные стороны, из-за воды и мха, облепившего весь пол и стены с потолком. Кое-как перебирая ногами и стараясь не упасть, я ходила еще примерно час, пока по моим несчастным, отвыкшим от яркого дневного света, глазам не ударил противный лучик света. Я посильнее закрыла глаза, и чтобы уж наверняка положила сверху век руку. Через несколько минут я кое-как привыкла к палящему солнцу и, сделав еще несколько шагов по уже надоевшему мне туннелю, вышла наружу. Проходящие люди как-то подозрительно на меня косились. В принципе, понимаю, я бы тоже с опаской смотрела на человека, вышедшего из канализационной трубы, по уши грязной, но зато с маскарадной маской на лице. Что сказать, вылитый вор в деле. И опять я лазила по каким-то темным закоулкам, прячась от любопытных глаз прохожих. Слава всем богам, что хоть пакеты с продуктами не потеряла, потому что они висели на спине тигра. Выловив какого-то мужика полупьяного, я спросила, где могу найти магазин с интернал-пасами, на что он заплетающимся языком ответил, что искать ларек нужно возле причала. До причала я добежала на удивление быстро, так же быстро, почти мгновенно, я забрала вещи из камеры хранения и словно от молнии бегущая залетела в ларек, где мне несказанно повезло и нужный этернал нашелся в рекордные сроки. Потом, не сбавляя скорости, запрыгнула в лодку и на полном ходу отчалила с острова. На горизонте появился остров, темные тучи нависли над ним. Чем ближе подходила лодка к нему, тем чернее становилось небо, тучи словно большое животное поглощали все вокруг, скрывая в своей черноте. Темно, трудно разглядеть, что происходит вокруг. Тьма как будто поглотила этот остров. Черное море начинает бурлить. У меня появилось ощущение, что сейчас взорвутся подводные вулканы и море вспенится, нагреется и закипит как чайник. А может, мне и не кажется, и действительно сейчас начнет бурлить вода. В голове что-то кричит мне, чтобы я уходила как можно дальше от этого острова и больше никогда не смела возвращаться на него, но почему-то мои руки не тянутся к штурвалу для того, чтобы повернуть назад. Наоборот, я иду вперед. Лодка, прямо и уверенно качаясь на волнах, направлялась к острову. Подойдя поближе, я поняла, что не только небо черное, но и сама земля этого места была гнилая, черная, леденящая душу. Страх охватил мою душу, заковал в холодные тиски, сковал мои движения, не давая пошевелить и пальцем. Мне было непонятно, почему я так реагирую, почему мне страшно, ведь я еще даже не высадилась на берег, а только смотрела издали. Что же это за остров такой, от вида которого на голове встают волосы дыбом? Котик тоже разделял мой страх, он забрался под скамейку и жалобно заскулил, словно дворовая шавка, в которую кинули камень. Ему тоже страшно, животные более чувствительны к опасности. И сейчас я впервые видела его настолько испуганного. У меня дурное предчувствие, но разворачивать уже поздно, ведь лодку засосало в какое-то течение, несущее ее в сторону острова. Черные, неживые деревья и земля, пропитанная кровью, приближались все ближе, пока борт лодки не стукнулся об песочную гладь берега. Покидать лодку совсем не хотелось, но надо, мне надо было найти послание, я обязана найти Настю и спросить ее, надо. Я неуверенно перекинула ногу через борт, стараясь побороть иррациональный страх, хотя какой он иррациональный, когда песок вокруг буквально пропитан кровью. На пляже то тут, то там виднеются кровавые пятна. Запах бьет по чувствительному драконьему нюху, напрочь отбивая его. Из-за запаха металла начинает кружиться голова и подкашиваться ноги. Кот еще жалостнее заскулил и попытался схватить меня зубами за кофту, чтобы затащить меня обратно в лодку, но я вовремя ушла в сторону и как бы извиняюще посмотрела в глаза коту, пытаясь через один взгляд передать, как мне это нужно. В ответ я получила обреченный взгляд кота, как бы намекающий на мою общую проблему с головой. Нога опустилась на мокрый песок, немного провалилась, перекинув вес на нее, я выползла на берег, стараясь идти так, чтобы меньше проваливаться в песок. Хорошо, что на мне легкие сапожки, тем более на этом острове далеко не жарко. По климату напоминает середину осени. Кот ни в какую не желал вылазить из лодки, поэтому пришлось брать на руки. Никогда не думала, что буду чего-то так сильно бояться. Ноги прям подкашивались от волнения. Мантра работала на максимум. Каждый шаг был продуман и просчитан. Я старалась передвигаться как можно тише, чтобы не привлекать ненужное ко мне внимание. Уверена, что обитатели на этом острове такие же неприятные, как и сам остров. Темные деревья нависли надо мной, как только я пересекла границу пляжа. Пронзительное уханье доносилось с ветвей. Никогда не замечала за собой такой трусливости, но почему-то именно сейчас она навалилась на меня. Темно, очень трудно разглядеть что-то человеческим глазом, почти нереально. Но мне в этом повезло, или же не очень. Недавно я заметила, что глаза дракона куда лучше видят в темноте. Поэтому, я недолго думая, перешла в полусуть, тем самым улучшая скорость, зрение, слух. И только, когда я окончательно перестала изменяться, поняла, насколько опрометчив был этот шаг. Правда, это смотря с какой стороны смотреть на эту ситуацию. На меня из кустов смотрело нечто. Голова была чем-то похожа на помесь оленя и волка. В нескольких местах с морды свисали куски кожи и мяса, открывая вид на серые кости. Ветвистые рога были похожи на ветви старого дерева. Алые, налитые кровью глаза смотрели на меня, как на кусок хорошо приготовленного мяса. Огромный рот на пол лица скалился даже на вид острыми, желтыми зубами. Из пасти этого существа обильно капала кровавая слюна. Тело этого монстра я не успела рассмотреть так, как тварь громко и пронзительно завыла, после чего резко кинулась на меня. Я так испугалась, что совсем позабыла о силе дьявольского фрукта, и просто бежала. Так, я бы и бегала, пока не выдохлась окончательно, сдавшись на волю победителя. Но в мою голову пришла гениальная идея. Просто взлететь над лесом, что я собственно и сделала. Кот на моих руках мелко трясся, как от холода. Монстр пробежал под ногами, после чего резко затормозил, давая мне возможность получше его рассмотреть. Тело тоже было похоже на помесь человека и оленя. Кости выглядывали из растерзанного бока. Но самое страшное было даже не внешний вид твари, а то, что я его совсем не ощущала мантрой. Из этого можно было сделать вывод. Возможно, на этом острове есть еще такие существа. Но самое главное было в том, что это было мертво, а судя по запаху исходящему от него, оно сдохло уже давно и как минимум уже лет как 10 тому назад. Примечание к части. https://614.816.vk.me/614.816.962.19b4a0lxips0tc.jpg. Это зверюшка, бегущая за Никой. https://619.225vk.me/619.225.10.745.xhut.xmhi7yjpg. Это подарочек от Габриэль. Спасибо. Извиняйте, что так долго, только недавно приехала. Когда следующее, я не скажу так, как у меня почти до конца месяца будут вступительные экзамены. 28 глава. Душащий страх или хозяин замка у кладбища. 28 глава. Душащий страх или хозяин замка у кладбища. Это существо было мерзким, только одного взгляда на него мне хватило, чтобы почувствовать неприятный привкус на языке. Запах, исходящий от существа, был мне противен. Сладковатый запах гниения, он разносился по округе, вызывая рвотные позывы. Меня мутило только от одной мысли, что эта мерзость может прикоснуться ко мне. Противно. Я еще раз прошлась презрительным взглядом по существу, отмечая, как оно плотоядно косится на меня с котом. На миг мне показалось, что монстр облизнул наполовину сгнившим языком редкие, желтые зубы. От этой мысли меня всю передернуло. Красные омерзительные глаза зажглись с новой силой. Животное пронзительно завыло. Да, так, что мне пришлось зажимать уши руками. Из-за моего неосмотрительного жеста, рыжик чуть не упал прямо в радостно распахнутые лапы твари. Кота спасла лишь реакция и его нежелание умереть прямо сейчас. Рыжий хулиган проворно схватился своими острыми когтями за мою белую рубашку, оставляя после себя рваные полосы, но он все равно держался из всех своих кошачьих сил. Опустив руки от ушей, я перехватила на руки кота. Рыжик благодарно лизнул своим шершавым языком мою щеку. Но несмотря на всю благодарность, в глазах кота было море укора. Пришлось просить прощения, ведь действительно виновата. Надо уходить отсюда. Если бы не послание Насти, я бы позорно сбежала с этого острова, а так теперь рыщи по острову в поисках непонятно чего. Сомневаюсь, что в мире так много панеглифов, чтобы на них можно было оставлять послания, а это значит, что должна быть другая подсказка. Полетаю над островом, может, найду чего-нибудь. Знать бы еще, что искать. Медленно планирую между старыми, прогнившими, черными деревьями. Я осматривал окрестности. Складывалось такое ощущение, что сама земля мертва, на ней не может вырасти что-то плодоносящее и здоровое. Еще молодые побеги были уже почерневшими. Сам воздух острова пропитался металлическим, оставляющим на кончике языка привкус железа, запахом крови, и приторно-сладкий с примесью горечи запах гниения. На мои глаза попались еще около десятка трупиков, но на этот раз это были люди. Они были мертвы. Это можно было понять по их движениям, запаху и повадкам. Да, и внешний вид их говорил, что смерть они встретили уже, как 10 лет тому назад, а сейчас, просто, бродит по белому свету в поисках неприятностей. Жуть. Сорвав палку с ближайшего ко мне дерева, я кинула ее в одного из зомби, но он не обратил никакого внимания на палку, прилетевшую ему точно в голову, и все так же с аппетитом поедал исхудавшую белку. Мертвяк замер, и мне показалось, что его впалые ноздри начали раздуваться, как у животного. Голова зомби повернулась в мою сторону, и совершенно белые глаза, без намека на зрачок, вперились в меня. Убиенный еще раз повел ноздрями. Встав на ноги, разные по длине, он неуклюже поплелся к месту, над которым зависла я. Мертвый не замечал ничего перед собой, ему было плевать на то, что впереди него есть деревья, камни. Он шел, не обращая внимания ни на что. Он хотел есть, ему нужно живое мясо, жрать, еда, жрать. Только это билось в мертвом мозгу. Меня пробил холодный пот, я видела предостаточно смертей. Забрала своими руками жизни сотен, но мне никогда не было так страшно, как сейчас. Все, кого я убивала, были живы, они двигались, у них было большое количество желаний, целей, потребностей. Но ни один больше не вставал после того, как мой клинок входил по рукоять в их сердца. Этому существу было без разницы на все мои трепыхания и попытки убить его, он с каждым разом вставал и продолжал идти дальше, наплевав на все вокруг. Ему нужно было только одно – живое мясо. Я протыкалась невероятным садистским удовольствием раз за разом плоть мертвого. Моя катана входила в его сердце, печень, легкие, мозг. Отрубала руки, ноги, но оно все еще двигалось, шевелилось и пыталось подползти ко мне, урвать хоть кусочек и съесть. Все мои попытки были тщетны. Но самое страшное было в том, что я совершенно не чувствовала его мантрой. Эти существа совершенно не отражались на моей воображаемой карте. И это было действительно страшно. Я так привыкла видеть, предугадывать и ощущать движение своего противника, что сейчас чувствовала себя раздетой монашкой перед сворой заключенных. Это мерзкое чувство проникало глубоко в меня, делая беззащитной. Страх, первозданный, закрадывающийся в глубину сознания, окутывающий своими липкими руками вокруг шеи, он сдавливает ее, не давая сделать и вздоха, и ты хрипишь, пытаясь кричать на помощь, но никто не сможет тебя услышать, ведь горло пересохло, оно не может произнести и звука, его сковал страх. Лишь какие-то неясные, отдаленно напоминающие крики хрипы, выскальзывают из растерзанного горла. Это чувство я редко испытываю, оно мне не свойственно. Я видела слишком многое для того, чтобы перестать бояться чего-либо. Боятся лишь те, у кого есть что терять. Мне же уже нечего терять. Я потеряла слишком многое, но самое главное, мной были потеряны жалость, совесть, человеколюбие. Без этих чувств нельзя называть себя человеком на все 100%. Не могу представить, что меня ждет впереди. Но я уверена, что даже если вернусь, я перестану быть прежней. Выбрав себе дерево, на котором можно было со всеми удобствами расположиться, я плюхнулась на широкую ветку и раскинула мантру на весь остров, в поисках кого живого. Мои поиски увенчались успехом. Глубоко в острове, примерно в середине него, Ощущалась одна человеческая жизнь, еще чувствовались мелкие животные под землей и в небе, но их было чересчур мало, неестественно мало. Странно, что здесь обитает живой человек, у меня плохое предчувствие насчет него. Мерзкий труп также противно скрежетал прогнившими зубами, привлекая мое внимание. Он все бился головой об дерево, пытаясь достать меня. Мне это надоело. Была только одна идея, как уничтожить его, не убить, ведь невозможно убить то, что уже давно как мертво. Был только один, как по мне, способ, и он заключался в том, чтобы сжечь мертвяка огнем. Перестроив организм наполовину в драконий, набрала побольше воздуха в легкие, сконцентрировала его где-то в районе солнечного сплетения и выдохнула на противного зомби. Труп мерзко завонял. Противный запах горелой плоти разнесся по округе, заставляя меня и кота прикрывать нос и быстрее улетать с того места. Надо было оставаться где-нибудь на ночлег, не в лодке же спать, но и на голой земле в окружении мертвяков не заснешь. Дам, проблемка. И что теперь делать? Самым логичным решением было поискать того человека и попроситься к нему на ночлег. Если он тут живет и до сих пор жив, значит, по идее у него должен быть дом с высоким забором. Последнее из перечисленного списка, самое важное, решение было принято и обжалованию не подлежало. Я углубилась в лес, плавно маневрируя между верхушками деревьев и редкими птицами. Красный огонек все приближался. Вот вылетела из леса на обширную поляну. Это я сначала так подумала, но после того, как я пригляделась, поняла, что это далеко не поляна для пикника, с прекрасно пахнущими цветами. Место, куда я вылетела, называлось совсем по-другому, и уж прекрасным это место нельзя было назвать даже с натяжкой. Запах здесь летал, но только не цветочный, а гнилой, трупный, заставляющий морщить нос и появляться желанию сбежать отсюда, как можно быстрее. Кладбище, именно так, можно было назвать это место. Могилы, их было очень много, куда ни глянешь, везде стояли каменные, деревянные и очень редкие мраморные сооружения. Кое-где могилы были разрыты и оттуда торчали кости и корешки растений, некогда удобно разросшихся на останках людей. В отдалении показался замок. Он отлично вписывался в общую тоскливость и мрачность острова. Черные, каменные стены, складывалось такое ощущение, что замок горел, а потом его потушили и отремонтировали, но стены не стали перекрашивать. Три этажа, и четвертый в виде башни, уходящий ввысь острым шпиком. Черная черепица, местами поредевшая от времени, покрывала порванными кусками крышу здания. Если приглядеться, можно было увидеть узкие и высокие окна, без стекол, но зато с решетками. Они грустно взирали на черное небо, без малейшего намека на яркое и теплое солнце. На миг, мне показалось, что замок изверг из своих глубин человеческий стон, жалобно просящий о помощи, но это только казалось. На самом деле это стонали железная калитка, раскачиваясь на ветру. Все мое тело пробил холодный пот. Из-за страха мне мерещился ехидный смех проржавевшего забора. Он глумился надо мной, над моими страхами. Его пронзительный смех расходился по кладбищу и отражался от каменных монолитов, создавая еще более глумливый звук. Черные вороны, которые в изобилии летали над остывшими могилами, взвивались в небо, подхватывая своим карканьем звуки замка. Птичий гомон врезался в ушные перепонки, он давил на меня, заставляя мои коленки трястись. Меня снова окутал страх, он протянул свои когтистые лапы, схватил за сердце, ускоряя его ритм. Он, как зверь, спрятавшийся за занавеской, ждущий своего часа, чтобы вонзить в меня свои когти, растерзать, впиться острыми клыками в шею, разогнать кровь по венам, ускорить ритм сердца, заставить его нестись без остановки, пока не замрет навечно, сжимать и разжимать горло, давиться криками и звать на помощь, спрятаться. Это единственное желание, которое сейчас бьется о распаленный мозг. Мне страшно, непонятно почему мне страшно, но это так, я редко чувствую страх, сейчас он какой-то неправильный. Почему он снова и снова пытается меня взять в свои железные тиски? Я где-то читала, что страх предупреждает человека о надвигающейся опасности. Тогда, возможно, мне стоит убраться подальше с этого острова, но я не могу отступить. Чересчур много поставила на карту. Мне некогда отступать. Я должна найти Настю, возможно, она что-то знает о том, как попасть мне домой. Красный огонек в замке мерно покачивается, он куда-то направился, Его шаги гулко отдаются в сознании. Я не слышу их, но чувствую. Они отражаются на карте, оставляя после себя черный шлейф. Впервые вижу что-то наподобие этого. Я медленно спускаюсь на землю за железным ограждением. Крылья снова входят из кожи на спине. С небольшой болью они полностью втянулись. Неприятно, раньше я не очень обращала внимания на эту боль, но сейчас все чувства были на пределе. Малейшая царапина отдавалась болью во всем теле. Ненавижу себя за слабость, за этот страх. Я должна быть сильной. Слабым нет места в этом мире. Прерывисто выдохнув и уже более уверенно вздохнув, набралась храбрости и постучала в большую деревянную дверь. Звук отразился от дерева и понесся по первому и частично по второму этажу поместья. С каждой пройденной стеной звук заглушался, пока окончательно не замолк где-то внутри замка. Я постучала еще несколько раз, пока не услышала гулкие шаги. Красный огонек приближался, он не торопился, шел медленно и размеренно, я бы назвала величественно. Это пренебрежение к гостям говорило о многом. Например, о том, что человек знает себе цену. Своим поведением он показывал, что делает мне одолжение. Шаги остановились, дверь заскрипела и медленно стала отъезжать в сторону. На пороге стоял мужчина. По его внешности было очень трудно определить, сколько ему лет. Ему можно было дать 30 или же сразу все 50. Серая кожа, почему-то по цвету она напоминала мне кожу тех трупов, ходящих по острову. Среднее телосложение, узкое, с худыми щеками и с неправильными чертами лицо. Впалые серые, бесцветные глаза, в них ничего не отражалось, складывалось такое ощущение, что на тебя смотрит бездна, такая же бесконечная и глубокая, холодная. Кривой, длинный нос, тонкие синеватые губы, как у покойника, орлиные брови и складка между ними, говорящая, что мужчина редко улыбается и часто чем-то недоволен. Мышиные, тонкие волосы, убранные назад, даже просто смотреть на них было противно. Одет хозяин особняка был в белую рубашку, поверх которой надета красная жилетка. Ноги обтягивали кожаные, темно-серые штаны. На ступни натянуты высокие до колена сапоги, обычно такие носили наездники. Но я не видела и не чувствовала ни одного коня на этом острове. И вряд ли хоть одна лошадка смогла бы выжить на этом острове, предварительно не убитая. А вот в том, что мертвые лошади тут есть, я почти не сомневалась. В этот самый момент брови незнакомца были вопросительно приподняты. Мол, какого я тут появилась? Пустите переночевать? Бестактно спросила я. Ну а что, стоять, мяться? Проходи. Мужчина подвинулся с прохода, пропуская меня вовнутрь и открывая вид на большой, мрачный холл. Широкая лестница, ведущая на следующий этаж, рассекала напополам помещение. Высокие стены давили на сознание, создавая ощущение мошки перед слоном. С высокого потолка свисала железная люстра со свечами в два ряда, если я правильно посчитала, то там было ровно 12 штук, из которых 7 отсутствовало. Рикард Монсеролье, приятно познакомиться, мужчина галантно поклонился, но почему-то мне на миг показалось, что по его лицу проскользнуло омерзение. Ах, простите мне мою бестактность, чопорно, проговорила я, хотя при этом не испытывая ни малейшего шевеления совести. Николет, но можно просто Ника, все друзья меня так называют и вы тоже можете меня так называть. А этого кота зовут просто Рыжик. Кот немного завозился у меня на руках при упоминании своего имени. Я очень благодарна, что вы приняли меня на ночлег. Я намеренно не говорила своей фамилии, да и вела себя, как полная дура. Зачем возможному врагу знать дополнительную информацию о тебе? Лучше, чтобы враг недооценивал меня, чем переоценивал. Да, так будет безопаснее для меня. Хотя меня полностью сдавал мой меч, пристегнутый на поясе, как бы говоря, что перед ним стоит далеко не дура. Но можно было представить, что холодное оружие бутафорское для отпугивания подозрительных личностей с определенными желаниями. Что привело вас в такую глушь? От резкого, грубого голоса я вздрогнула, не ожидала такого резкого вопроса. Локпос, стараясь как можно честнее ответить, это та вещь, с которой я ничего не могу поделать. Куда укажет его стрелка, туда я и поплыву. Вот и в этот раз она привела меня в столь прекрасное местечко. Хаем, с логом не поспоришь, но все же мне интересно, как вы нашли меня здесь. Ведь мой замок находится в самой глуши этого острова. Совершенно случайно, честно, попав на остров, я не ожидала, что кто-то будет тут жить. Я лишь хотела переночевать в этом замке за высоким забором, Меня пробивает страх при мысли, что со мной могло случиться, останься я в лодке. Неужели юная мисс чего-то испугалась? Противно прокаркал незнакомец, его голос был мне омерзителен. Он напоминал крики стервятника, выжидающего, когда же его жертва откинет, наконец, коньки. Да и сам этот субъект не внушал доверия, чем-то отдаленно он тоже напоминал этого стервятника. Он не был глупым и импульсивным, готовым куда-то нестись, что-то делать. Нет, он выжидал свою жертву, ждал, загонял ее туда, куда ему это нужно было, только для того, чтобы дождаться, когда можно будет в безопасности для себя вонзить свои, несомненно, острые когти в жертву. Все свои суждения прочитала в этих бесцветных глазах. Сейчас они смотрели на меня как на очередную жертву. Я чувствовала, как хищник выход на охоту, плавными, неторопливыми шагами вышагивает вокруг добычи. Принюхивается, ходит кругами, выжидает и внимательно подмечает все ошибки, повадки, движения. Сейчас он гадает, наброситься или подождать, когда жертва прервет свой жизненный путь. Этот лес и его обитатели могут внушать страх, совершенно серьезно, это не та тема, на которой можно шутить. Действительно, ночью становится слегка шумновато, мужчина неопределенно пожал плечами, мол, знаем, видели. Ладно, следуйте за мной, я провожу вас в покое. Стервятник, почему-то именно так я стала про себя называть эту неприятную для себя личность, повел меня на второй этаж по широкой лестнице, а потом и по темным коридорам, освещенные лишь единым зауженным факелом, находящимся в руках провожатого. Ничего толком я так и не смогла рассмотреть, только обрывки каких-то гобеленов, портретов, картин. Мужчина резко остановился, да так, что я еле успела затормозить, чтобы не врезаться в мужскую спину. Оказалось, что мы уже пришли. Хозяин поместья вставил ключ в замочную скважину, провернул несколько раз, послышался щелчок. Дверь медленно, словно нехотя, отъехала в сторону. «Располагайтесь, чистое белье лежит в шкафу, если вас интересует ванная, то она в конце коридора. К сожалению, вода есть только холодная. Ничего страшного, мне и так сойдет. Еще раз спасибо за гостеприимство». Он ничего не ответил мне, просто развернулся и пошел в одну ему известную сторону. Мне, конечно, было известно его передвижение, но была совершенно без понятия, что там находиться, поэтому и не знала, куда именно ушел стервятник. Примечание к части. Извиняйте за задержку. Сами понимаете, поступление в универ плюс поиск работы, никакого отдыха. ТТ. 29 глава. Гараси, шичибукой, ёнка или за закрытой дверью. Примечание к части. Жду большие и развернутые отзывы. 29 глава. Гараси, шичибукой, ёнка или за закрытой дверью. Комната, предложенная мне на ночевку, меня особо не впечатлила. Да, величественная. Да, мебель старинная, из дерева. Ну и что, во дворце Ганфолла было тоже красиво, а как по мне, даже намного лучше, так как там было светло и уютно. Здесь же, все вокруг отдавало затхлостью и плесенью. Каменные, холодные стены, покрыты водными разводами, местами даже стекали маленькие капли воды. Окна забитые деревянными досками, но через них все равно проникает пронизывающий до кости холодный воздух. Холодрыга, не люблю холод. Не знаю, может, это из-за того, что именно зимой я попала в этот мир, или это из-за моего дьявольского фрукта. В общем, неважно, главное, то, что надо делать что-то с окном, чтобы не околеть окончательно. Массивная деревянная кровать со свисающей ширмой меня особо не впечатлила, а когда я на нее легла, чтобы примериться, вообще, разочарованно вздохнула. Матрас был жесткий и неровный, в некоторых местах ощутимо чувствовались скомканный пух в виде большого бугра. Шкаф, начинающийся от потолка и заканчивающийся полом, разваливался на глазах. Раскрыв настежь жутко скрипящие дверцы, резко отпрыгиваю назад, так как одна из створок не выдерживает и с шумом падает на пол. Залезла вовнутрь, выудив наружу чистое постельное белье, не забыв взять лишнюю простынку для вытирания тела после душа, так как полотенце хозяин не предусматривал. Приделав на место дверцу, я подставила кресло, которое, как и вся мебель в комнате, видела и лучшие времена на своем трудном, кресленном пути. Обивка местами облезла почти до дыр, а одну ножку погрызли грызуны. Я с омерзением передернулась. Фу, гадость, ненавижу этих переносчиков чумы. Не понимаю людей, которые заводят себе в питомце такую мерзость. Свою небольшую сумку с немногочисленными пожитками и одеждой закинула на шероховатую поверхность стола. Это единственное произведение мебельного мастера, которая не вызывала у меня сомнений в своей надежности. На надежность прикроватных тумбочек я все же не стала надеяться, поэтому решила к ним даже не прикасаться. Мало ли когда им вздумается свалиться, а мои вещи мне еще дороги, тем более с собой я взяла лишь один комплект сменной одежды, доставая потом ее из-под обломков хлипкой тумбы. Блин, надо было сказать мужику, что я потерпела кораблекрушение, или еще какую-то ересь придумать, он ведь теперь пойдет искать мою лодку. А если найдет золото, то вполне может попытаться меня убить по-тихому. Вот, что я такая дура. Но в то же время я не похожа на ту, что недавно выплыла из бушующей морской стихии. И что теперь делать? Слава всем богам за то, что все же додумалось спрятать лодку получше. Если не знать, где надо искать, то вряд ли ее можно найти. Но и это не факт. Ладно, пойду, успокою нервы под холодными струями воды. Жаль, что горячей нет, но и выбирать не приходится. Надо быть благодарной за холодную воду. Я уже нисколько дней не принимала водных процедур. Пов автора. Святая земля Мариджия. Величественный замок стоял нетронутым на земле, разделяющий на две половины Гранд Лайн, уже почти 800 лет. Эта земля была окроплена кровью многих сотен людей. Люди, находящиеся в этом замке, управляли жизнями людей, как пешками на игральной доске. Они могли ввести в игру новую фигуру или же без сожалений выкинуть с доски другую пешку. Люди, пешки, ни больше, ни меньше. Внутри в обширном помещении, в удобных креслах восседали 5 человек, вершителей мира, те, в чьих руках находились все ныне живущие, Гараси. Этих людей уважали, к ним прислушивались, их боялись. Гараси знали в лицо, в их твердых руках находилось прошлое, настоящее и будущее. Пред 5 стариками в поклоне согнулся мужчина средних лет, хоть его возраст был не столь велик, но он уже успел дослужить до капитана и сейчас он пытался донести не совсем радужную новость, за которую могут и убить. Случилось ужасное, чуть ли не кричал капитан. Что именно? Бесстрастно и как-то лениво спросил Каэтинода. Флот, что мы посылали в новый мир, был уничтожен. Йонка Красноволосый Шанкс и Йонка Белоус Эдвард Ньюгейт вошли в прямой контакт. Что? Тихо, но при этом грозно вопрошал Ясунари Масутани. Мы еще не нашли замену крокодилу, а тут еще и Йонка зашевелились. Не к добру это. Иди, готовьтесь к любому приказу, приказал Каити Саноби капитану, поглаживая усы. Капитан встал, поклонился собравшимся и удалился за дверь, разговор, который, несомненно, будет идти тут, не для его ушей. Как только за мужчиной закрылась дверь, Книти Агата продолжил разговор, который они еще не закончили. Возвращаясь к вопросу о Шичибукаях, необходимо как можно быстрее найти замену на место крокодайла. Нельзя оставлять даже такую маленькую брешь. Если нарушится баланс 3 великих сил, мир погрузится в хаос. Мы не должны этого допустить. Есть ли у кого кандидаты на эту должность? Маршал Дитич. Ди, это всегда проблемы, но этот Тич темная лошадка. Впервые о нем слышу. Кто он? Согласно моей информации, он состоял в пиратах Белоуса. Белоуса говоришь, что же? Посмотрим, на что он способен. Есть еще кто на примете? Рикард Монсеролье, по прозвищу Повелитель Мертвых с наградой в 115 миллионов белли. Я слышал о нем, он достаточно известен на первой половине Гранд Лайн, но в новом мире его именем никого не запугаешь. Хотя пираты нового мира боятся только 3 из шичибукаев, остальные лишь мусор. Есть еще кто-нибудь? Нет, это пока все. Ладно, думаю, на этом разговор о шичибукаях закрыт. Где-то в новом мире большой корабль рассекает водную гладь. Дракон на носу Редфорса как-то по-особому смотрел вдаль своими черными глазами. Волны ласково обмывают деревянный корпус, как бы привлекая линкор в страстный танец во имя бога воды. Но у корабля Редфорс не было времени играть с морем. Команда Красноволосого спешила. У них была сегодня важная встреча, на которую так спешил капитан. Море, понимая, что сегодня не время для игр, лишь ускорило свой бег, помогая кораблю быстрее добраться до конечной цели. Ветер надул сильнее паруса, он тоже был незаменимым помощником в этом непредсказуемом море, в которое не каждый храбрец сунется. На горизонте показался гигант корабль Белоуса, Моби Дик. Он был большим линейным кораблем, с головной фигурой в форме белого кита. Это судно было гораздо больше, чем 3 остальных, и даже по сравнению с кораблем пиратов Шанкса он возвышался громадным китом из Вестблю. Корабли поравнялись, Шанкс мягким прыжком перепрыгнул на другой корабль, не забыв при этом захватить бочонок саке. Упругой, кошачьей походкой Красноволосый приблизился к палубе, где его уже ждала команда Белоуса. «Все слабаки дергайте отсюда», — донесся до чуткого слуха Шанкса, ленивый голос Марка, «против него вам не выстоять». «Что значит не выстоять?» Этот голос Шанксу был незнаком, наверняка новичок или же слабак, который не заслуживает даже взгляда Йонка. «А то и значит, чеши давай», — Феникс указал куда-то за свою спину. Но было уже поздно. Рыжеволосый поднялся на палубу. Первый человек упал, из его рта потекла белая пена, за ним последовало еще сотня людей. «Что происходит? Парни, что с вами?» «Ох, как-то тяжело», — вздохнул командир первого дивизиона Белоуса. «Все проворонили момент. Не парьтесь, они всего лишь в отключке. Дух нашего гостя настолько силен, что он валит любого неподготовленного человека», — произнес Джосс. Шанкс окончательно взошел на палубу. «Королевская воля. Сколько смотрю, а все поражаюсь». С каждым шагом Красноволосого падало все больше и больше людей, борт корабля трещал, в некоторых местах появлялись трещины. Еще несколько шагов и Шанкс остановился в 3 метрах от Белоуса. Кто-то нервно сглотнул. Белоус был очень высоким человеком, примерно в 2-3 раза выше красноволосого Шанкса. Но в отличие от других высоких людей, он был стройнее. Он имел длинное лицо, морщинистое вокруг глаз из-за преклонного возраста, и был очень мускулистым. И даже множество трубок, поддерживающие здоровье сильнейшего человека в мире, не делали его в глазах окружающих слабее, ведь каждый знал, что даже если они объединятся все вместе, долго им не продержаться. У него было много шрамов на груди. Тем не менее, за свои долгие 72 года жизни он не получил ни единого шрама на спине, поскольку он никогда не сбегал с поля боя. Как и у всех его людей, на его спине был вытатуирован знак пиратов Белоуса, сейчас прикрытый белым капитанским плащом с красной подкладкой внутри. Он носил черную бандану и потертые светлые брюки, заправленные в высокие ботинки, с темным пиратским поясом вокруг талии. «Мои извинения, корабль чужой, я чувствовал себя немного неуверенно. Твоя рожа пробудила мою рану от того засранца», — Эдвард почесал шрам на груди, когда-то полученный им от Роджера. «Тогда выпей немного целебной воды. Я пришел с миром, мне нужно с тобой поговорить. Вырубил мою команду, и говоришь с миром, за дурака меня держишь. Эй, рыжий, так дела не делаются». Марко редко повышал голос, но в этот раз он сделал исключение. «О-о-о, первый командир, Марко, если я не ошибаюсь, давай в мою команду». «Еще чего», — Шанкс только улыбнулся, как ребенок. Он не мог быть долго серьезным, не его это стиль жизни. «Батя, что нам?» «Ладно, вижу, что он и правда с миром, оставьте нас». Шанкс сел прямо на том месте, где и стоял ранее. Его не заботило то, что сейчас он сидит на голой палубе, где еще несколько минут назад кто-то стоял грязными ботинками, все это было неважно. Красноволосый налил из большого бутыля, почти в его рост, сакевалую чашу и, особо не напрягаясь, легким движением, перекинул бутыль с остатками Эдварду Ньюгейту. Отхлебнув немного саке из чаши, он решил начать разговор, ради которого проделал столь длинный путь, почти через полмира. «Элли Звезд Блю, слабовато. Сколько путешествую, но еще ни разу не встречал лучшего Эля, чем в моем родном городе. Выпей, не обижай меня». Белоус послушно отхлебнул. Некоторые капли, не попавшие вовнутрь, стекали по голой груди, мимо прозрачных трубочек. Рядом мерно пищали датчики, показывающие самочувствие пациента. «Эх, достойно», — отставив бутылку, вздохнул капитан пиратов Белоуса. «Роджер, Гарп, Сингаку, мало еще кто жив с тех времен. 22 года прошло с тех пор, а из тебя вышел путный пират, бывший юнга на корабле Золотого Роджера. Ты выделялся уже тогда, вместе со своим уродцем Дружбаном, Гурара», — засмеялся Белоус, явно вспоминая давно минувшие дни. «Вы были, как привязанные», — так красноносый свое отшутил. «Багги, давно это уже было, после казни нашего капитана в Локтауне, наши пути разошлись. Вроде он по-прежнему пиратствует. Такое ощущение, что это было вчера. Не каждому дано стать легендой. Твои драки с Михауком еще свежи в моей памяти. Но сильнее всего ты меня удивил, вернувшись с Изблю без руки. Кто тот человек, что лишил тебя твоей левой руки? Это моя ставка на новую эпоху». «Ну, это твое дело, Белоус. Я многое повидал на своем веку. На моем теле десятки шрамов, но ни один не болит так, как этот». Шанкс показал пальцем на 3 параллельные черты, пересекающие левый глаз. «Я получил его не во время странствий, не в бою с соколиным глазом. Его поставил один из твоих, Стич по прозвищу «Черная борода». «Ты меня обвиняешь?» С угрозой в голосе вопрошал Эдвард. «Выслушай меня, Белаус. Он ждет своего шанса, он не ищет ни постов, ни славы, он спрятался в твоей тени, он копил силы и он нанес удар. Он хочет стать выше всех нас, сам, один. Рано или поздно он придет и за тобой. И что с того? Чего ты хочешь? Нужно отозвать Эйса. Он молод, но уже капитан второго отряда, твоей команды. Эйс силен, не сомневаюсь. Но твоя слава и его вера могут сыграть с ним злую шутку. Еще не пришло время им сражаться. Не трогай черную бороду. Это все, что я прошу, Гурара. Ишь, чего захотел сопляк. Он совершил самое страшное преступление на моем корабле. Он убил своего Накома, нарушил клятву верности. Каждый, кто находится на моем корабле, неважно плохой он или хороший, все они мои дети. Кто вернет мне моего сына? В мире людей нужно жить по совести. Я научу этому Тича. Это мой долг. Понял, Дубина? Ростом еще не вышел, чтобы мне указывать. Шангс допил живительный напиток и встал. Правая рука легла на рукоять меча и с тихим щелчком вытащил меч. Тогда никто не сможет положить конец этой эпохе. Угрожать мне вздумал. Эдвард с громким лязгом достал из-за кресла гигантское копье. Оружие зашлись в песне битвы. Лязг металла об металл. Обшивка корабля жалобно заскрипела, и оружие снова встретились в смертельном танце. Одного лишь их столкновения хватило на то, чтобы ударная волна противоборствующей воли разошлась в разные стороны. Небеса раскололись, море вспенилось и зашумело. Двое йонков встретились в сражении, исход которого никому не дано предрешить. Йонг Пов автора. Пофники. Вода была холодная, нет, ледяной. Быстро, со скоростью стрелы, выпущенная из арбалета, я искупалась и помыла голову, а потом немедленней, если не быстрей, выскочила из старинной, чугунной ванны. Мокрые ступни коснулись холодного, скользкого каменного пола, еле на месте удержалась, чтобы не бухнуться. Обмотавшись некогда белой простыней, я вытерлась насухо и стала одеваться. Сначала черный топик, сверху белую рубашку. На ноги были натянуты облегающие джинсы и балетки с ремешками на лодыжках. Мокрые волосы были выжаты и скрученные в гульку, чтобы не намочить сухую одежду. Теперь в кровать, заправленную мной перед водными процедурами, и на боковую. Но не судьба мне было сегодня лечь спать. Не дойдя до комнаты, так и остановилась посреди коридора. Какой-то червячок тревоги скользил своим гладким хвостом по моим внутренностям. Опасность. Ясно выделилась одна единственная мысль. Тихой, крадущейся походкой хищника на охоте, я подобралась к углу, последнему, из-за которого открывается прекрасный вид на дверь комнаты. Аккуратно перетекла через поворот, при этом не издав ни единого звука. А-а-а-а, то, что там увидела, я не забуду никогда. Двери комнаты были раскрыты нараспашку, а внутри вовсю работала орава зомби. Они активно ковыляли наполовину сгнивавшими ногами, переворачивали мебель, пытались залезть под кровать. Видно, нашли под ней что-то. Рыжик. Точно, я же оставила его в комнате. Что же делать? Мне как-то страшно туда соваться, но по-другому нельзя. Если они найдут моего маленького, пугливого котеночка, боюсь даже представить себе такую картину. Я бы еще долго стояла и мысленно заставляла себя войти в комнату, если бы Рыжик жалобно не заскулил. Звук исходил из-под той злополучной кровати, на которую я так мечтала лечь и выспаться и плевать на неровности и жесткость. Больше не раздумывая ни секунды, сорвалась с места, помчалась в комнату. На ходу меняя тело на драконье, я чувствовала, как мое тело обрастало сине-черной чешуей, на руках отрастали прочные когти, способные за несколько секунд превратить камень в пыль. Рот наполнился острыми клыками. За спиной с болью вылезли черные кожаные крылья. Зрение и слух усилились в несколько раз. Сила, гибкость, выносливость улучшились в 3-4 раза. Завершили картину. Монстр на охоте, двое загнутых назад рогов, прорываясь сквозь не очень ровные ряды зомби, раскидывала их в разные стороны, протыкала когтями, рвала. В стороны летели капли засохшей крови и кусков сгнившей плоти. В нос с утроенной силой ударил дурной запах. Мерзость. Подбежав к кровати, я вместе с паркетными досками оторвала ее от пола и откинула в сторону. Подобрав рыжий комочек моего личного счастья, прихватила сумку с пожитками, благо, еще не разобранную, на пояс пристегнула катану. И опять выскочила за дверь, не забыв на прощание пальнуть огненный сгусток в комнату с мертвыми. Я еще успела увидеть, как огонь заскользил по деревянной кровати, по постельному белью, быстро перескочил на шкаф и все больше набирая силу, кинулся на трупов. Небольшой каблук балеток звонко стучал по каменному полу замка, мои ноги неслись все быстрее, я старалась не сбиться с быстрого шага. Поворот, поворот, и опять длинные каменные проходы с редкими узкими окнами, в которые разве что рыжик поместится, я же там даже бочком не протиснусь. Сзади громко подвывая и топоча ногами каменную гладь, ковыляли трупы. Я слышала их, я чувствовала вонь гниения тела. Тут мне даже не нужно было иметь драконье обоняние, чтобы почувствовать зловоние, исходящее от мертвецов. И опять поворот, у меня скоро клаустрофобия начнется. Я какая-то невезучая, постоянно нахожу себе неприятности на одно место, а на туннеле у меня стала просыпаться иррациональная тяга. Только неделю тому назад лазила по туннелям и теперь опять нашла себе. Коридор все извивался, по бокам огражденные каменными стенами, иногда были видны двери, ведущие в комнаты, некоторые были открыты, некоторые закрыты. Заглянув в пару комнат, убедилась, что ничего стоящего там нет, только старые, захламленные поломанной, старой мебелью и покрыты большими слоями пыли и грязи. Наконец, лестница, я шустро побежала по ней в надежде побыстрее выбраться и уплыть с этого острова, ну к черту послание, найду еще одно. Мантры чую Насти тут нет, а послание можно найти и на другом острове, панеглифов хоть и немного, но достаточно. Деревянные ступени противно скрежетали под ногами, грозя вот-вот обвалиться под ногами. Поручни шатались и тоже издавали жалобные стоны. Пролет. Лестница закончилась и опять проход, ведущий только в одну сторону. Каменная кладка сопровождала меня повсюду, только на этом этаже мне она показалась более грубой, большей. Камень был неухоженный, стар, со стен свисала паутина, воздух пропитался гнилью, сыростью. Почему-то мне показалось, что эта лестница была совершенно не той, по которой меня проводил падальщик, та была более новой, и так сильно не скрипела, да и ход, в который попала, в прошлый раз не видела. По идее я должна была выйти сразу перед дверью на вход в замок, но забрела куда-то в неизвестность. Интересно, а меня Зара случаем не кусал? Я понимаю, когда один раз, ну, ладно, два раза, заблудился, но у меня это уже входит в систему. Надо будет потом к Чопперу обратиться, может, таблеточки какие пропишет. И вот, я плутаю, повороты сменяют друг друга. Ни одного окошка, ни дверь, только каменные стены, плесень, сырость, вода и крысы. Крысы. У меня непроизвольно вырвался душераздирающий крик. Ненавижу этих омерзительных животных. Взмыв ввысь на крыльях, подальше от этой гадости, но я слегка не подсчитывала и прибольно стукнулась головой об низкий потолок. Черт, проклятый грызун, чтобы тебе в аду гореть до скончания веков. Взмах катаной мышь разлетается на две неровные половинки, улетев куда-то назад.